Вова Бо. Анима. Книга пятая. Глава первая. Не стоит убивать лучшего криптографа Москвы, пока он не расшифрует текст. Можно убить Гамбо. Только есть одна проблема. Я очень спешу. Но тогда цена в два раза выше за срочность. Я постоял немного, хлопая глазами. Оборзевший старик спокойно буравил меня взглядом. Вдох, выдох. Бить нельзя, он всего лишь человек, пусть и в край берега попутал. Я молча протянул ему книжку. Он взял ее в руки, как-то подленько ухмыльнулся, но все же открыл и быстро пролистал. «Шифр на языке анимы. Посидите пока что. Чай, кофе?» «Кофе, пожалуйста». «Кофе нет». «Тогда чай». «Чая тоже нет. Вода в графине». «Спокойно, Эза. Не стоит убивать лучшего криптографа Москвы, пока он не расшифрует текст. Можно убить Гамбо, который мне порекомендовал этого профессора». Я сел в старое потертое кресло в гостиной и принялся ждать. Старикан ушел в свой кабинет, куда меня не пустил. Старая квартирка в довольно неплохом районе, но находящаяся в одном из грязноватых дворов колодцев. Тут пахло книжной пылью, а из множественных горшков с растениями тянуло чем-то специфическим. То ли от удобрений забивало ноздри, то ли от самих цветов, но было навязчивое желание хорошенько высморкаться. Я все же подавил желание активировать маску. Все-таки в гости к уважаемому в узких кругах человеку пришел. Гамбо периодически писал в личку, чтоб я поторопился, потому что поезд ждать не будет. Но уезжать, не разобравшись с этой задачей, я не хотел. Тем более, что уже все было оговорено. Старикан вернулся через час и требовательно протянул руку. Я отсчитал 200 рублей и отдал ему, за что получил две книжки. Мою с шифром и вторую тоненькую. Даже не книжку, а скорее отпечатанную тетрадку. «Шифр Цезаря в методичке оставил закладку. Символы в книжке заменяются на следующие в алфавите. Обычно самое трудное — это подобрать нужный шаг. Обычно это следующий символ, но призыватели часто используют 12-й. Но главная проблема тут в другом. У анимы нет установленного алфавита». «И что мне с этой информацией делать?» — нахмурился я. «Найти нужный алфавит и подобрать ключ перебором». «Я попробовал общепризнанный список рун анимы по Петропавлову и алфавит Смирнова-Бахерева. Не подошли. Ищите другие источники, которые составляли алфавиты анимы. Могу точно сказать, что древние не подойдут. В тексте используются символы, установленные в прошлом веке. Ищите в свежих источниках». «Это же ваша работа, вроде так?» «Так вы ведь спешите. А это нужно ехать в библиотеку, лопатить архивы, а потом подбирать, сверять. Это неделя, не меньше. Но тот, кто дал вам эту книгу, он показал на обложку «История жизни и деяния императора Цезаря», дал вам подсказку. Думаю, он должен был оставить и остальные». «Как там было в первых строчках послания?» «Я рад, что ты оказался не таким тупым, как я считал. Шифр Цезаря в книжке про Цезаря. В методичке шифров я открыл и пролистал. Он шел первым в списке». «Зато я красив, обаятельный, хорош с собой». Пробурчал я себе под нос. «Что, простите?» — уточнил профессор. «Говорю, что это самые бесполезно потраченные 200 рублей в моей жизни. На то мы держимся». Расплылся он в улыбке. На поезд я успел, правда, пришлось двигаться тенями. Пользоваться общественным транспортом я отказывался категорически. А единственная моя поездка в такси закончилась смертью водителя и битвой в искусственном разломе. Так себе опыт. И надо ли говорить, что службы такси внесли меня в черный список пассажиров, по крайней мере, те, что принимают заказы через Аполе. Бронепоезд шел на восток. Почему-то все говно в Союзе идет с востока, с района Уральских гор и за ними. Видимо, это из-за слабой заселенности и малого контроля со стороны столицы. Или там какое-то аномальное место. Впрочем, демоны прорывались там, где остались следы ментальной сущности. А после Уральской лавины весь регион — один большой аномальный участок. В общем и целом понервничать пришлось. Из-за плачущего, разумеется. Это становится моей персональной фобией. Выходить за стену. Чувствую себя сопляком человеком с боязнью горизонта. Ну вот бесит, реально бесит. Но вот с плачущим ситуация совершенно иная. Тут не получится просто прокачаться и навалять ему. Нет, в той группе были ребята намного выше меня уровнем, и он им никак не помог. Но то ли артефакты нормально работают, то ли мне везет, то ли еще что-то. Но мы провели довольно спокойные 3 дня в дороге. Да и на бронепоезд за это время было совершено 2 нападения монстров, но это так были мелочи. От одного мы просто оторвались, отработав по тварям из всех стволов. Во втором же случае пришлось сделать остановку и добивать монстров самим, благо призывателей хватало. Там было несколько крупных особей, которые могли повредить пути, так что проще было сразу их зачистить. Мелкие стычки я вообще не считаю. На громыхающую, движущуюся цель такого размера всегда кто-нибудь да накинется, так что пулеметы, пушки частенько шумели. Первые сутки было как-то непривычно, спать мешало, а потом нормально. Вскоре мы доехали до цели. Поезд остановился, и мы начали выгружаться. Только не на вокзальный перрон, а прямо посреди полей. Я выбрался наружу и удивленно заозирался. До города было 5 км, вон стены видно. Кстати, вполне современные, а не из каменных големов. Город без имени, но местные называли его Альха. Он считался вольным, не входил в состав Союза, но располагался внутри его территории. Тем не менее, всяких беглых отбросов здесь тоже не любили и не привечали. Город как город, население преимущественно коренное. Много охотников, землепашцев, каменщиков. Город добывал ресурсы и активно торговал с Союзом. Был в ровных отношениях, так сказать. Поглотить его вроде бы не пытались, так как местность удобная, а стены хорошо укреплены. Монстров зачищают, своих призывателей имеют. Помощи периодически просят, за нее хорошо платят. В целом все были очень довольны. Ну и из-за расположения никто особо и не брал в расчет, что город вольный. Просто одна территория, которая не участвует в Совете Союза. А значит, не надо заниматься подкупом, шантажом, интригами и прочим. Мэр выборочный, сменяется раз в 10 лет с московским в нормальных отношениях. Запроса помощи не было, никаких тревожных сигналов тоже. Город не в портальной сети, так что связь здесь медленная. Но в один момент не пришла крупная партия ресурсов. На сообщения не отвечают, в эфире тишина. Через призывателей пытались связаться с местными, но их имена пропали из А-поля. Такое бывает, когда ставят полный блок на сообщение, или в случае смерти, но все разом. А затем пришло радиосообщение с одной фразой «У нас все хорошо» и тишина. Разумеется, отправили отряд на проверку, но пути были повреждены. Малые группы, что двигались своим ходом, на связь не выходят. Воздушная разведка не долетела из-за странной бури. А некоторые из наездников и вовсе не вернулись. Все это я узнал на брифинге во время поездки, куда нас вроде бы как не приглашали, но и не выгоняли. И вот теперь мы приехали сюда. 30 призывателей на службе города, боевой универсальный отряд под руководством старого опытного призывателя 7-го ранга. С ним 2 сотни людей, в основном спецназ, и экипаж поезда. И мы. Я, Гамбо и Сиил. Каким образом мы вписались в эту компанию? А спросите Гамбо, я без понятия. Он в любой поезд, в любую портальную арку и в любой транспорт залезет без проблем. Да что там говорить, мы с ним познакомились, когда он в тюрьму пробрался, потому что ему был он очень нужно. «Чего так далеко встали-то?» Гамбо потянулся, подставив лицо утреннему солнышку. «А, вот чего. Эй, Эза, видел такое раньше?» «Да», — кивнул я, — «совсем недавно». Поезд остановился по весьма банальной причине. Рельс не было. Нет, не в смысле, что кто-то повредил пути, а их просто не было. Есть, есть, есть, а потом — бац! 100 метров как будто исчезли. И снова дальше рельсы вплоть до городских ворот. «И чего за столпотворение?» — задумчиво произнесла Сил, жуя жвачку. В голове поезда действительно собрался народ. Явно пытаются понять, что же произошло. Если кто-то решил срезать, откопать или стащить 100 метров рельс, то у них возникнут огромные проблемы уже на первом этапе. «Да пытаются, видимо, понять, куда рельсы делись», — ответил я. «Гамбо, нам надо как-то с ними держаться, или мы тут сами по себе?» «Ну, мы вроде бы как привлеченные специалисты, но вообще, если свалим, никто не расстроится. А тебе неинтересно, куда рельсы подевались?» «Да их кислотный слайм сожрал, крушитель стен или как их там называют-то еще, прошелся вдоль пути». «Не похоже на случайность. Просто потрясающая дедукция. Ладно, пошли». «Куда?» «Пепла искать. Мы же вроде как к нему приехали». «И где нам его искать?» «Да в городе, где ж еще-то?» Все-таки какие-то нюансы там все же пришлось утрясти, но этим занимался исключительно Гамбо. Вскоре мы втроем отправились к стенам города, оставив позади остальных. 2 сотни человек будут организовываться довольно долго. Разведка у меня есть, получше многих в той группе. В драке ввязываться я не собираюсь. В проигрышной, разумеется, а там как пойдет. Но до города мы не дошли, и я свернул раньше, заметив что-то знакомое. Примерно в километре в стороне часть полей была словно выжжена. Ровный черный круг, пшено, а рядом мертвая земля. Разумеется, никаких следов пожара. Просто часть посева умерла, превратившись в гниль. Идеальный ровный круг. «Такое ты тоже уже видел?» — спросила Сил. «Дважды». «И?» «В городе нет живых, только нежить. Посему готовимся к битве. В этот раз обойдемся без неожиданностей и будем смотреть исключительно под ноги. В город мы вошли через главные ворота, которые были открыты нараспашку. Сиэл быстро осмотрела пост охраны, Гамбо проверил таможенные записи и декларации, но забирать ничего не стал. Теневики рыскали по округе, я же по большей части смотрел под ноги. Брошенное оружие, личные вещи и ни одного следа битвы, уточнил я, когда все собрались. «Пулеметы не стреляны», — подтвердил Гамбо. «В журналах ни о каких угрозах нет никаких записей. Компы просто сдохли. Видимо, нет никакой энергии. Можно, конечно, подрубить генераторы и посмотреть, но там наверняка все запаролено». Я поднялся на стену и посмотрел своими глазами. В принципе, место с черным кругом отсюда было видно. Не прямо у ворот, но проглядеть было нетрудно. Почему тогда они даже не попытались отстрелить тех, кто проводил ритуал? Вопрос. Город выглядел странно. Вроде бы все было целым, за одним малым исключением. На улицах полно битого стекла. В домах выбиты окна, витрины магазинов и даже стеклянные двери. Все разбито, причем изнутри. Некоторые двери снесены с петель так, будто кто-то пытался вырваться наружу, а не попасть внутрь. Следы крови тоже имелись, но встречались довольно редко. А вот пепла мы нашли примерно через час. Вернее, он нас нашел. Он заметил нас первым и просто появился из ниоткуда так, чтобы мы точно не прошли мимо. Странно, но его магию я даже с помощью хаотической маски не могу отследить. Слишком рассредоточена анима вокруг. Я смог уловить лишь тот момент, когда он начал воплощаться в физическое тело. Мы вышли, как я понял, на центральную площадь города, вернее, на то, что от нее осталось, потому что это был кратер диаметром этак 20 метров. Пепел сидел на краю, свесив ноги, жевал бутерброд с колбасою. Это было удивительно, потому как я все время думал, а нужно ли ему вообще питаться, ну мало ли. «Вы вообще не торопились, господа желанные», — бросил он, не оборачиваясь. Я осторожно приблизился, то и дело поглядывая на свою левую ладонь. На этот раз ничего не произошло. «Как ты стер свое имя из храма имен?» «Почему я слышу зов рядом с Эза?» «Как дела? Я Сил». «Приветствую, юная леди. Пепел. Глава клана Прах и Пепел. Точнее, того, что от него осталось. Что ж и вам не хворать?» Прокашлялся я. Так получилось, что мы с Гамбо почему-то спросили одновременно. Ну, я-то понятно, это вопрос моего нахождения рядом с этим парнем в принципе. А вот у Гамбо, видимо, очень зудело просто-напросто. «Извини», — произнес я. «Рад тебя видеть живым», — усмехнулся он. «Целым. Материальным. Тебе, кстати, старый жуткий тип привет придавал». «На дохлом коне который. Ага, и с армией странных миньонов-скелетов. Это големы. Големы? Так он вроде бы как маг огня душ, как и ты, а не големщик. Да, они не призванные, а созданные. У наставника много свободного времени, вот и нашел себе хобби. Тебе бы тоже не помешало. Ты пробовал когда-нибудь вышивать? Нет, думал резьбу по камню освоить. Уверен, у тебя хорошо получится, — усмехнулся Пепел. Присаживайтесь, присаживайтесь, господа, чего стоять? Бутерброд? А есть с сыром? — спросила Сил. Пепел материализовал анимакуб, открыл крышку, и я увидел стопки разных бутербродов, свежие овощи, фрукты и даже печенье. Набрал, пока генераторы не сдохли, — пояснил он. И давно ты тут сидишь? Пару минут. Я про город. А когда пришел, уже все было так. В итоге решил вас подождать, потому как одному мне не справиться. Он помахал дланью с пятью камнями. «Да из нас тоже помощнички так себе», — усмехнулся я. «Говори за себя», — ответила Сил, жуя бутерброд. «Мы с ней уселись на краю кратера, который на самом деле оказался выкопанной ямой. Это стало заметно при ближайшем рассмотрении. Гамбо устроился позади. Подходи к краю, он наотрез отказался». «Ну, вообще-то, работка как раз по твоему профилю», — усмехнулся Пепел. «Придется тебе включить режим эзотерика. Нам требуется закрыть очень много разломов, и сделать это очень быстро». «Опять же, для этого есть церковь. Разломы с нежитью, я так понимаю». «А что тут вообще произошло? Можешь объяснить?» — вставил Гамбо. «Группа сильных некромантов плюс призванные личи плюс специальные артефакты. Вы видели за стенами круги на земле, от которых несет некротической аурой?» Мы молча кивнули на вопрос Пепла. 33 узла им понадобилось, чтобы произвести этот ритуал. 11-лучевой круг высшей магии. Годы подготовки и планирования, а потом вжох! Он хлопнул ладошами. Примерно за 30 секунд на город наложили печать, и все умерли. Хирургически точная работа. «А яма?» — уточнил Гамбо. «Ну, тут несколько вариантов есть», — начал Пепел. «Колосс плоти», — прервал его я и обернулся к Гамбо. «Ты помнишь Медвежью крепость во время паломничества к философскому храму? Там было то же самое». «Они тренировались», — кивнул Пепел. «Ты думаешь, колосс?» «Там под землей возревали големы плоти. Их призвали и напитывали мертвецами. Мы помешали ритуалу, но здесь яма одна. Значит, они успели его создать и вырастить. Вот только не понимаю, куда он делся. Такую тушу тяжело не заметить». «Получается, они грохнули город», — загнула пальцы Сил. «Перерезали связь, несколько раз сломали пути, закрывали небо. Все для того, чтобы выиграть время для ритуала». 50 тысяч человек, — кивнул Пепел с легкой грустью. Ноль выживших. Магия смерти, какой я никогда раньше не видел. Да, они готовились, — подтвердил я. Мы уже сталкивались с путями, перерезанными слаймами. Ну да, замеряли время реакции, высчитывали. И тот, кто этим заправляет, умный сукин сын. Есть хоть какие-то идеи, кто за этим стоит? Но если глобально, — усмехнулся Пепел, — то костяной дракон. Скорее всего, Молган. Он пропал не так давно, наверное, скрывается от своих. Ну, Молгана я убил. Это точно? Резчик. Эта информация бы сильно облегчила мне работу. Нахмурился Пепел. Ну, надо было просто спросить, пожал я плечами. Значит, не Молган. Остается еще парочка кандидатов. Большинство я устранил, но до верхушки так и не добрался. Так. Снова вмешался Гамбо. А что насчет наших вопросов? Когда мы связывались, ты мне сказал, что с моим зовом все очевидно. А ты рассказал ему про зов, скептически произнес я. Честно говоря, Пеплу я не сильно доверял. Он был другом наставника и помог ему при перерождении. Так что в каком-то смысле он также помогал и моему покровителю. но все эти аргументы скорее работали ему в минус, чем в плюс. С другой стороны, он явно опытный призыватель, который немного разбирается в аниме и во всем этом бардаке, что тут происходит. И при этом не пытается нас убить, а это уже огромный плюс. Ну и просто повод свалить из Москвы подальше от плачущего. «Давай-ка с храма имен начнем», — напомнил я. «В прошлый раз я даже резчик удержать не мог в длани, хотя он даже на Огарда так не реагирует». «А ты видел Огарда?» — удивился Гамбо. «Ну да, мы с ним поболтали перед отъездом». «Поболтали? Нормально вообще». «Потом, а, Пепел?» «А, что?» «А, резчик. Да все очень просто. Скажем так, я устранил причину, по которой мое имя можно было вписать в храм. Теперь у него нет ко мне претензий». «И?» — нарушил я паузу, за время которой мы тупо смотрели друг на друга, как бараны. «Ну что «и»? Это вся история. Ты избавился от метки, от которой избавиться невозможно, и это все, что ты хочешь рассказать?» «Ну да», — спокойно произнес Пепел. «Ну, разве что поживи и поумирай с мое, тогда слово «невозможно» будет казаться не таким уж категоричным». «Ну, раз с этим, несомненно, очень важным вопросом разобрались?» Гамбо чуть не отплясывал от напряжения. «Может, заодно и ответишь насчет моего зова?» «Ой, да тут совсем просто», — отмахнулся Пепел. «Я даже удивлен, что ты сам еще не догадался. Вот, смотри».